Агата Лав. Брачный приговор. Она должна была стать разменной монетой, но стала его судьбой. Глава первая. Легкомоторный вертолет Робинсон разбился около 3 часов дня. В кофейне раздается голос диктора новостей, и я нахожу взглядом небольшой телевизор в углу заведения. По последним данным, на борту находилось 2 человек. Это Алексей Лавров, известный столичный адвокат, и его супруга Татьяна. Стаканчик с капучино выпадает из моих ладоней. Татьяна Лаврова – это я. А Алексей Лавров – мой фиктивный муж. Мы никогда не были в отношениях. Нас связывает только сделка, которую он заставил меня заключить силой. Я не вникала в подробности, в чем его выгода, зачем ему нужно, чтобы девушка из Волгограда числилась его супругой в официальных документах. Я поняла, что у меня нет выбора, и смирилась. Он даже платил мне, перечислял огромные для меня суммы на счет, к которому я так и не притронулась. Деньги лишними не бывают, но я побоялась трогать то, что приходило от него. Алексей работал необычным адвокатом. Он вел дела криминальных группировок. Был решалой в итальянском костюме. Он использовал лазейки в законодательстве, взятки и банальные угрозы, и раз за разом помогал очередному подонку избежать наказания. «Татьяна!» Строгий голос вырывает из раздумий. Я оборачиваюсь и вижу высокого мужчину в синем деловом костюме. Приступ паники не заставляет себя ждать. Я на интуитивном уровне понимаю, что незнакомец пожаловал из мира моего фиктивного мужа. Из того самого мира, с которым я не хочу иметь ничего общего. «Нам нужно поговорить», — добавляет он, понижая голос. «Моя машина стоит перед заведением. Пойдемте». Я оглядываю свою любимую кофейню. Здесь готовят прекрасный капучино. Я иногда балую себя и выхожу на одну автобусную остановку раньше, чтобы взять стаканчик с собой. «Кто вы?» «Мое имя ничего вам не скажет». Незнакомец усмехается, а потом протягивает ладони, до боли сжимает мой локоть. «Пойдемте, Татьяна. Мы поговорим в любом случае». Он тянет меня к двери, а у меня случается приступ дежавю. Точно такими же методами фиктивный муж заставил меня подписать брачный договор. Были грубость, каток столичных связей и его сильные руки. Он сказал тогда, что я могу выбирать либо статус его официальной жены, либо палата реанимации. В углу есть свободный столик. Я указываю подбородком направление. Это максимум, на который я согласна. Что мешает ему выволочь меня силой? Ничего. Но я боюсь оставаться с ним наедине. Я шагаю к столику и выдыхаю с облегчением, когда слышу мужские шаги позади. «Твой муж погиб сегодня», — бросает юрист. Он садится рядом, придвигается так близко, что обжигает каменным плечом и буквально вдавливает меня в стенку. Он становится грубее, словно хочет показать, что пошел у меня на поводу в первый и последний раз. «Фиктивный муж. Я поправляю его». «Лучше молчи об этом. Он оставил тебя единственной наследницей, а он был очень богатым человеком». «Мне не нужны его грязные деньги». Юрист смеется, царапая слух едким цинизмом. «Не переживай. Найдется много людей, которые с радостью избавят тебя от его грязных денег». Он усмехается и смотрит на меня, как на наивную дурочку. «Понимаешь, о чем я? Тебе не 20, чтобы не понимать». Он дает мне пару секунд на осмысление. «Тебя и убить могут, чтобы не мешалось под ногами». Выдыхает он с кривой улыбкой. «Если верить новостям, то я уже мертва». «Там скоро разберутся, что на борту была другая девка. У него их много было». Юрист кладет на стол сотовый экраном вверх. «Хватит глупить, Татьяна», — произносит он серьезно. «Ты вдова с сегодняшнего дня. А это значит, что тобой вот-вот заинтересуется очень много людей». Он смахивает несколько изображений с экрана и останавливается на фотографии мощного брюнета в черных солнцезащитных очках. Верхние пуговицы атласной изумрудной рубашки расстегнуты, на груди висит кулон, выглядящий как необработанный кусок металла. С расстояния невозможно рассмотреть, что на нем изображено, а вот лютая харизма его хозяина чувствуется даже так. «Знакомься, Александр Чертов». Юрист неосознанно понижает голос, как будто привык называть это имя только шепотом. «Твой погибший муж много работал с ним, получал от него деньги и вел его судебные дела. Это жестокий и опасный человек». «Я вижу. Это на самом деле чувствуется через фото». «Он пройдется по тебе катком, если поймет, что ты случайная девка, но пощадит, если увидит безутешную вдову». Юрист задумывается, оглядывая меня с ног до головы. «А еще лучше, если ты приглянешься ему». Его тон не оставляет сомнений, что именно он имеет в виду. «Приглянусь? Как безутешная вдова может крутить роман?» «Придумай, если хочешь остаться на свободе. Ты в его вкусе. Это может быть твоим единственным шансом». Быть во вкусе человека с фамилией Чертов звучит как приговор, но увернуться не получится. Я понимаю, что этот жуткий человек рано или поздно появится в моей жизни. Или пошлет своих людей за мной. Вряд ли Чертов бывает в провинциальных городах. Такие, как он, курсируют между Москвой, Лондоном и Нью-Йорком с эпизодическими заездами в Лефортово, если вдруг не повезет. Я с трудом заставляю себя успокоиться. Я всегда начинаю злиться, когда чувствую собственную беспомощность. Словно мне 5 лет, и другие люди взялись решать мою судьбу. Как тут не заводиться? «Посиди сегодня дома», — произносит юрист. Он поднимается с дивана и задумчиво смотрит на меня. «Или нет?» Он коротко качает головой. «Лучше снять номер в отеле. Где в этом городе приличный отель?» Вопрос оказывается риторическим. Со мной перестают вести диалог. Выглядит так, как будто я исчерпала лимит более-менее сносного отношения. На пороге заведения появляются 2 громадных охранников, а юрист кидает на меня взгляд из разряда «Будем доводить до рукоприкладства или нет?» «Тут люди вокруг», — упрямо шепчу. «Больше для себя, чтобы успокоиться». «Дама не желает сотрудничать», — с усмешкой сообщает юрист подошедшим мужчинам. «Только поделикатней, все-таки вдова». Я резко поднимаюсь на ноги. Но куда там? Я по-прежнему дышу охранником куда-то в район груди, не выше. И я сама выбрала место в углу, так что деваться некуда. Они останавливаются у стола и отсекают все пути. «Тебе плохо?» — неожиданно произносит охранник. «Что?» Он сбивает меня с толку, хотя я уже собралась сделать глоток воздуха побольше и позвать на помощь. Второй охранник шагает в сторону, закрывая мой силуэт от остального зала, а первый выбрасывает ладонь к моему лицу. Он сжимает меня, как тряпичную куклу. Одним движением затыкает рот и притягивает мое тело к себе. Сковывает лучше веревок. Он парализует меня дикой силой, оставляя лишь возможность рвано и слабо дергаться. «На воздух!» — громко произносит юрист. «Девушке плохо. Расступитесь!» Небольшой зал уютной кофейни мелькает за мгновение. Мужчины быстро выводят меня на улицу и затаскивают в черный седан, который вовремя подскакивает к входной двери. «Успокойся уже!» — цедит юрист с раздражением. «Не переношу бабских закидонов». Салон авто оказывается просторным. 2 ряда сидений смотрят друг на друга, так что я зажата мужским вниманием со всех сторон. Почти как в ночном клубе у барной стойки. «И что теперь?» Говорю чересчур вызывающе, но эмоции сильнее меня. «Свяжете и запрете в номере люкс? Перед Чертовым выслуживаетесь, да? Может, тогда повяжем красный бант на моей груди?» «Он не оценит», — устало замечает юрист. Он откидывается на спинку кресла и закидывает ногу на ногу. «Но я хочу ему угодить, тут ты права», — продолжает он. «Таким людям нужно угождать, если хочешь жить. Я уже сообщил ему, что ты жива. Его люди скоро появятся в городе». «Я никуда не поеду с ними». Я качаю головой, словно от его слов можно отмахнуться, а заодно очнуться от этого кошмарного сна. «Я пойду в полицию». «Твое право. Хочешь, чтобы тебя привезли к нему на патрульной машине? Пожалуйста». Юрист пожимает плечами. За окном пролетает центральный проспект. который вскоре показывает дорогу к новому храму. Я бы сейчас не отказалась от помощи небес, но машина поворачивает и паркуется у самой пафосной гостиницы города. «Приехали», — сообщает юрист. Он наклоняется и дергает ручку. Дверца распахивается настежь, демонстрируя начищенный тротуар. «Я не собираюсь связывать тебя и бегать за тобой тоже», — произносит юрист со льдом. «Иди в этот долбанный отель сама. Номер оплачен на твое имя». Он тянется к бумажнику и достает десяток оранжевых купюр. «У них дорогой ресторан». Он протягивает мне деньги. «Я устроил сцену в кафе, чтобы ты поняла, что сопротивляться бесполезно. Тебе никто не поможет». Внутри все бушует. Я завожусь, а он давит холодом. Чувствует свою силу и правоту в каждом произнесенном слове. И что самое ужасное, я тоже это понимаю. Мне далеко не 20, чтобы не понимать. Я не дура. И я была фиктивной женой Лаврова больше года. Я прошла школу больших денег и возможностей, которые они дают. Люди, как мой фиктивный муж, как чертов, как этот юрист, живут в другой лиге и видят в простых людях лишь пешек. «Не нарывайся», — заключает юрист. «Иди в номер и жди, когда постучит кто-то из людей чертова». «Может, он сам пожалует?» Нервно усмехаюсь. «Может. Он сейчас как раз в соседнем городе по делам».